должны были соревноваться друг с другом, добиваясь поддержки крупных издателей. Это была борьба за выживание, где неудачник выбывал из игры навсегда. Я люблю сельскую честь и паяцы. В свое время Джильи исполнял обе оперы в один вечер, но сейчас, по-моему, я единственный тенор, который берет на себя такую нагрузку. Певцов в основном отпугивает не то, что надо за один вечер сыграть два столь различных характера и даже не объем музыкального материала, хотя если посчитать, то надо спеть «Сицилиану», дуэт «Сантуца» и застольную, арию «Туриду», «Прощание с мамой Лючией» в «Сельской чести», а затем «Большое готовлю для вас представление», «Ариоза сердца Неды», «Небольшой дуэт с Недой», «Ты наряжайся» и «Нет, я не паяц» в «Паяцах». Музыкальные фрагменты различные по характеру, но все очень важные. Самое сложное не это. Труднее всего войти в один характер, в одну жизнь, выйти из нее, а потом тут же начать выстраивать другую судьбу. Когда я кончаю петь «Сельскую честь», когда я уже прожил трагедию «Туриду», я эмоционально истощен, выжат, а мне надо еще воплотиться в Канио и снова совершить полный жизненный круг. Что касается вокала, партия Канио более выигрышна, чем партия «Туриду», однако создать образ «Туриду» сложнее. Характер Канио ясен с самого начала и не меняется. По мере того, как разворачиваются события, он просто становится все более угрюмым и на передний план выступает какая-то грубая сила. А Туриду испытывает самые разнообразные чувства, причем многое ему приходится скрывать. Он любит, лжет, изменяет и при этом всегда понимает, что он делает. Я пел обе партии в один вечер в Гамбурге, Вене, Барселоне, Сан-Франциско, Мюнхене, Вероне, в таких театрах, как «Метрополитен», «Ля Скала», «Ковенгарден» и так далее. Теперь я решил, что буду вести этот изматывающий турнир лишь в особых случаях. Хочу сказать пару слов критикам. Когда я отдаю этим партиям все свое сердце и свои легкие, мне неприятно читать рецензии, в которых написано следующее. Как обычно, партии «Туриду» и «Канио» исполнил один и тот же тенор. Начнем с того, что подобное утверждение неверно, и, думаю, самый скромный человек был бы уязвлен подобным сообщением, если учесть то, о чем я писал выше. «Сельская честь» всегда исполняется перед паяцами. По-моему, это довольно странно. Однажды во время генеральной репетиции в «Скала» я поменял оперы местами, и получилось прекрасно. Я слегка опасался вокальных сложностей, но они не возникли. По-видимому, принятый порядок опер сохраняется из-за того, что в «Сельской чести» сразу возникает напряженная атмосфера, а паяцы, как известно, кончаются словами «комедии конец». Музыка Маскании в «Сельской чести» значительнее, чем музыка Леонковала в «Паяцах», но я очень признателен Маскании за то, что он не превратил свой шедевр в трех-четырехактный спектакль. Певцам попросту не удалось бы справиться с оперой. Я никогда не пел ни одной из других опер Маскании, хотя меня приглашали принять участие в «Маленьком Марате» в «Метрополитен» в сезоне 1982-83 года. Постановку выкинули из плана, что очень разочаровало меня, хотя, честно говоря, я нахожу эту оперу, так же, как и другие оперы Маскании, и Рис, и Вильям Ратклифф, например, очень вредными для голоса. Драматический элемент здесь так силен, что вызывает постоянное перенапряжение, а некоторые оперы Леонковала, наоборот, очень хороши. Особенно мне нравится его «Богема», которая не выдержала конкуренции с «Богемой Пуччини». Я записал две арии из «Богемы» Леонковала и хотел бы когда-нибудь исполнить эту оперу целиком. Из оперного наследия Умберто Джордано я пел Андре Шинье и Федору. Шинье недооценивали в последние годы, потому что из-за пошлых, утрированных постановок сложилось во многом неверное представление о веристских операх. Кроме того, некоторые музыкальные интеллектуалы вообще весьма пренебрежительно относятся к произведениям веристов. Тем не менее, на мой взгляд, произведения композиторов этого направления в высшей степени оригинальны.